«Тайна гибели Кондора». Инсценированные страницы романа Станислава Лема «Непобедимый». Яркая звезда сверкала в небе. Катаклизм, вызванный появлением непобедимого, самого мощного крейсера второго класса, кончился. Рыжая пыль все еще клубилась у кормы, но сам корабль стоял прочно, будто давно уже стал частью этой небольшой, загадочной планеты под названием Регис-3. Звездолет отбрасывал огромную тень через холмы, освещенные уже заходящим солнцем. В правильности песчаных волн было особое спокойствие. Какая мертвая тишь, Балмин. Будто никогда не ступал сюда нога человека. Как будто не эта планета поглотила корабль с экипажем в 680 человек. Да, Рохан, планета необычная. Активность меньше, чем ничего. 0-0-2. Но, впрочем, они не могли погибнуть из-за такой грубой неосторожности. Автоматические индикаторы подняли бы тревогу. А атмосфера, Бан? Азота 78%, аргона 2, двуокиси углерода 1, метана 4, остальное кислород. А что, 16% кислорода? Это точно? Точно. А радиоактивность воздуха? Практически ноль. Странно. Столько кислорода. А может, пробовали обойтись без кислородных приборов? Ну, такое могло случиться с одним, максимум с двумя. А здесь погибли 680 здоровых, опытных, умных, наконец, мужчин. Пробы воздуха и песка в контейнерах? Да. Мы закончили. Ну, возвращайтесь на корабль. А вы? А я еще останусь. Возвращайтесь. Эй, Бланк! Возвращаемся! Подай роботу зонт и отправляйтесь, а я иду следом. Не задерживайся, Рохан. Командир не намерен долго здесь оставаться. Я знаю. Ну, ладно, мы пошли. Робот, так похожий сзади на человека, послушно двинулся за Балминым. Шлеп, шлеп. Рохана это рассмешило. Он снял шлем, почувствовал, как волосы трогает ветер. Песчаные впадины были залиты голубыми тенями. Верхушки розовели в сумерках. И этот мягкий румянец напоминал Рохану краски, которые он видел когда-то в детской книжке с картинками. Такой он был неправдоподобно нежный. Одним словом, идиллия, по вашему докладу, Рохан. Идиллия. Никакой радиоактивности, никаких спор, бактерий, плесени, вирусов, ничего, только кислород. Так. А между тем огромный опытный космопроходец, каким был Кондор, способный в доли секунды развить мощность в миллиарды киловатт, преобразовать ее в энергетическое поле, которое не пробьет никакое материальное тело, сконцентрировать в уничтожающее излучение с температурой звезд, способные обратить в прах горную цепь или высушить море. Все-таки он пропал здесь, на этой странной планете. Нужно пробы высадить в питательную среду. Уже в лаборатории, командир. Посмотрите на карту, Рохан. Береговая линия океана в 200 километрах от места, где мы расположились. А почему жизнь не вышла из воды на сушу? Отсутствие жизни на суше странно. Особый род эволюции, который не переносит суши, это объяснило бы присутствие кислорода, а не исчезновение кондора. Ну, какие-нибудь формы жизни, какие-нибудь необычные подводные существа, которые создали цивилизацию там, на дне океана. Но вы сами в это не верите. Командир кондора Трессер был не глупее нас. Он бы не поддался никаким подводным чушь. А впрочем, даже если бы в воде и развились разумные существа, одной из первых их задач было бы освоение суши. Ну, скажем, в скафандрах, наполненных водой. Да нет, совершеннейшая чушь. Честно говоря, я не верю, что ожидание в течение 48 часов что-нибудь нам даст, однако инструкция этого требует. Сядьте, Рохан, а то вы стоите надо мной, как укор совести. Благодарю. Фу-фу-фу. Реги – самое нелепое место, какое только можно себе представить. Верь бесполезности. За каким чертом посылали сюда кондор, а? Впрочем, не будем о том, что уже случилось. Знаете что? Выведите-ка несколько малых фотозондов на экваториальную орбиту при максимально точной окружности и на небольшой высоте, километров так 70. А это еще в пределах атмосферы, они сгорят через несколько витков. Ну и пусть горят. Но зато сфотографируют то, что смогут. Вы же возьмите кого-нибудь из океанологов, 6 энергороботов, излучатель и... Ну, командир... И отправьтесь к берегу. Работать это... будете только под силовой защитой. Только. Никаких погружений. Никаких прогулок по воде. Здешний воздух пригоден для дыхания? В принципе, да. Что значит «в принципе»? Можно им дышать или нет? Простите, содержание кислорода все-таки низкое. Стало быть, и кислородные приборы. Полная боевая амуниция. Кроме этого, нужно провести геологические бурения. Пусть этим займутся. Но за дело, Рохан. Океан на реге Стрим оказался немногим менее соленым, чем земной. Он был заселен живыми существами, которые упорно избегали прибрежной полосы. В организме пойманной и анатомированной рыбы не удалось найти ничего особенного, кроме любопытного органа, чувствительного к незначительным изменениям магнитного поля. Однако Хорпах приказал прервать исследование и в срочном порядке возвратиться на корабль. Были получены снимки. Минуточку. Верните предыдущий снимок. Угу. Спасибо. Так, вот смотрите. Нет сомнения, что эта причудливая формация не является геологическим образованием. Ладно, я прошу вас, не горячитесь. Погасите, наконец, светильники. Все же это выглядит, как руины города. Были помехи к приему? Нет, командир. Прием был чистый. Но это один из последних снимков третьего спутника. Через 8 минут после его передачи спутник перестал отвечать на наши сигналы. Свет, пожалуйста, свет. Так, через 2 часа старт, все механизмы вернуть на борт. Полученные материалы прошу сохранить. Просмотр снимков и оставшиеся анализы проб должны идти своим чередом. Переберемся поближе к границе этих руин. Возможно, там удастся обнаружить место гибели кондора. Рохан здесь? Да, командир. Да, отлично. Вы слышали, что я сказал? Через 2 часа люди должны быть на местах по стартовому расписанию. Есть. Вы мне понадобитесь, Гарп. Ярк, вы тоже, и вы, Риньяр. Да. Вот так, Балмен, все дискуссии отменяются, научные исследования прерываются. И все же, как вы думаете, что могут означать эти монолитные руины? Они ведь в самом деле похожи на город. Ну, я не ясновидящий, я планетолог. Мне кажется... Говорите, говорите, Балмен. Но, на мой взгляд, это не жилище. Не разваленные жилища каких бы то ни было существ. Понимаете, если эти кустистые руины вообще можно с чем-нибудь сравнить, так это уж скорее с машиной. Машины? Какой? Информационной? Так, а может, это что-то вроде информационного мозга? Ну, нет, конечно. Электрические цепи, изоляторы, экраны отсутствуют. И все же... Погодите, а может, они сгорели? Мог ведь здесь случиться пожар, их уничтожил огонь. Ведь на снимках, на мой взгляд, тоже явные развалины, руины и тому подобное. Возможно, возможно, Рохан, возможно. Во всяком случае, мне кажется, что тайны вопросов ожидают нас здесь больше, чем предполагает Хорпах. Да, вы правы. Внимание всем отсекам. Стартовая готовность. Еще мгновение корабль стоял неподвижно. Затем однообразный вой вихря сменился металлическим свистом сжатого воздуха, продувавшего дюзы. Клубы пыли окружили корму. На экране забегали зеленые блики, смешивающиеся с красным светом солнца. И в грохоте несмолкаемого грома, который встряхнул пустыню и многократным эхом возвратился от скал, непобедимый медленно поднялся в воздух, оставив после себя выжженный круг, остекленевшие барханы и клочья тумана. Когда последний след корабля растаял в воздухе, а пески покрыли обнаженную скалу и заполнили вырытые ямы, с запада появилась темная туча. Двигаясь низко, она развернулась, вытянутым рукавом окружила место посадки корабля и повисла неподвижно. А когда солнце приблизилось к горизонту, из тучи начал выпадать черный дождь.